мне приходится еще раз возвращаться к объяснению основ божественной регулярности, которую ваш народ просто обязан выстроить не только во имя Мое, не только во спасение своих детей и внуков, но и ради преображения сознания людей, стоящих на пороге шестой расы. Я объяснял людям уже действительно много раз о том, что божественная регулярность – это не есть обычная власть в понимании людей пятой расы, ибо рай небесный на земле не может быть похожим на государственное устройство или на очередной изм. В божественной регулярности сокрыта великая тайна преображения и самая настоящая эволюция сознания человека. Даже когда я вам говорил о том, что божественная регулярность основывается на соборности народа, вы не должны были примитивно понимать, что активность людей, использующих свое право свободной воли, уже есть власть Бога или рай на земле. Ничего не получится, а если и получится, то, поверьте, это будет выглядеть как очередной фарс, если в сознании людей не произошел эволюционный переход на новые вибрации, на новые монады Творца. Поэтому основой построения божественной регулярности является не просто активность людей, а активность людей, которые смогли подняться на уровень сознания сотворца, на уровень сознания, при котором люди уже не мыслят свою вечную жизнь, а не только очередное проявление, без Бога. Это значит, люди не мыслят свое существование в вечности, вне творящего начала начал, принимая на себя не только счастье творчества, а точнее счастье сотворчества, но и огромную личную ответственность за свой промысел не только перед Творцом, но и перед каждой отдельной частицей Творца. Божественная регулярность не может случиться, даже если собралось всего несколько самых чистых и искренне верящих людей, хотя бы потому, что энергетический эгрегор этих людей не соответствует масштабам творящего начала начал. Поэтому я вам говорил и предупреждал вас о том, что есть критическая масса людей, при духовном единении которых преображение пространства может стать промыслом уже не Бога, а людей сотворцов. И это количество людей равно 2% от всего населения планеты. Ваш, выбранный мною народ, соответствует количественным характеристикам народа поводыря человечества. Я хочу еще раз подчеркнуть, что 2% маленьких людей планеты, а лучше сказать людей веры, способны принять на себя нелегкий крест поводыря человечества и, духовно объединившись, достигнуть возможности творить новое пространство света. Поверьте мне, при духовном единении примерно 140 миллионов человек впервые в истории вашей цивилизации создается возможность формирования творящего эгрегора, коллективного первосознания, великого безличностного целого, способного преобразить даже божественное пространство. Поэтому при формировании божественной регулярности не гонитесь за количеством активных людей. Их всегда было много. Ибо без моей помощи и поддержки вы все равно не достигнете своей цели. А лучше объясняйте людям открывшуюся уникальную возможность сонастройки каждого человека с Творцом. Каждый человек, читающий Откровение, получает мою благодать и мою духовную помощь. Я помогаю ему сформировать свою позицию и отношение к движению за государственность и духовное возрождение России и понимание того, что без веры, без энергии творящего кластера никакая регулярность, а особенно божественная, не может быть выстроена. Божественная регулярность есть прежде всего творящее начало начал, сформированное из духовно единых людей истинной веры. И это для меня является основой основ, ибо эта регулярность не имеет ничего общего с привычными рычагами государственной власти, подавляющими все инициативы людей, несущих в себе божественное право свободной воли, дарованное им мною, вашим Творцом. Теперь задумайтесь, почему я порицаю все революции, которые, кроме крови и насилия, а также передела собственности, ничего не приносили людям. При всех революциях всегда были люди, которые руководили переделом власти в угоду самой власти, что, как правило, происходило вне народа и без заранее подготовленного маленького человека, главной движущей силы всех революционных изменений. Божественная регулярность или творящий кластер энергии не может случиться без активного участия этого маленького человека. Но в отличие от революционного, насильственного передела власти, я буду требовать от людей, от каждого человека не просто активной позиции, а самые настоящие сонастройки и сотворчества со мной. Того, что было утрачено вами за тысячелетия власти тьмы над сознанием человека. Мне просто необходимо, чтобы ваш народ проснулся и определил свою позицию к происходящему, помимо воли человека, преображению пространства. И все потому, что в этом преображении вашему народу отведена ключевая роль, и отказ от этого креста будет равносилен уходу вашего народа со сцены истории человечества. Повторяю, для построения божественной регулярности никакая традиционная схема революционных преобразований не может подойти и никогда не будет использована, ибо она изначально несет признаки духовного насилия, что не может быть основой построения государства Святого Духа, Святой Руси. Вдумайтесь, какая сила заложена в духе человека. Если только 2% от всего населения планеты единодушно в одно и то же время посылая всему миру посыл добра и перволюбви, преобразуют плотный план согласно своему, но единому желанию. Никакое правительство и никакая человеческая власть, система подавления инициативы свободных людей, не сможет устоять против этого великого посыла перволюбви, как не соответствующее требованиям божественной регулярности. Поверьте мне, никакая власть и никакой изм не выдержит давления энергии созидания, света, поэтому установление божественной регулярности не может даже приблизительно соответствовать революционным традициям, ибо свободная воля даже 2% населения планеты уже есть творящее начало начал, сравнимое с силой Творца на планетарном уровне. Если это случится, а по-другому и не может быть, ибо в данный момент воля Творца и воля маленького человека в России совпадают полностью, что и обеспечивает эволюцию сознания людей, тогда установление божественной регулярности по подобию царства моего в тонком плане станет реальностью. Повторяю, сегодня как никогда важна инициатива свободных людей. И только от проявления свободной воли свободных людей зависит, каким будет мир на границе эпох. Нет ничего важнее инициативы маленького человека. Ибо уже завтра я, ваш Творец и простой маленький человек будем формировать структуру божественной регулярности, а точнее структуру обеспечения эволюции сознания маленького человека, который впервые в истории человечества получил право создать государство для себя, а не наоборот. Я помогу этим людям выстроить пирамиду управления, пирамиду по подобию моего мироустройства, которая должна будет сформировать минимально необходимое число институтов управления обществом, страной, ибо божественная регулярность в основе своей есть власть богоизбранного свободного народа, наконец поднявшегося с колен. Пожалуйста, не фантазируйте по поводу основ или структуры новой божественной регулярности. Еще не время для этого, и это не является вашей задачей. Прошу вас, занимайтесь лучше распространением знаний и их разъяснением людям, ибо сейчас очень важно разбудить народ и подготовить его для миссии поводыря человечества. Я уже предупреждал вас о том, что осень этого года должна стать весной преображения сознания вашего народа, а точнее, должна стать весной духовного пробуждения. Поэтому для успешного формирования платформы божественной регулярности необходимо прежде всего подготовить и направить маленького человека на путь духовного прозрения. Я помогу вам выиграть битву времен, если люди не откажутся от моих слов и от моих знаний. Вот почему я так упорно жду не только проявление ваших инициатив, но и самое главное – стяжание вашим народом истинной веры в Творца.